подстрочном примечании Чигони ссылается на некоторые надписи, которые были разысканы, но добавляет, что, цитата, «надписи семейств Пола, Скиаветти, Джустиниане, Базадонна, Фаскарини и Бьонди еще не найдены». Конец цитаты. Так, к 1828 году исчезли могилы Марка и его близких, отца, жены, дочери Моретты, и не осталось никаких надгробных надписей, указывающих, где они похоронены. Опубликован отчет и о сравнительно недавних исследованиях и раскопках в церкви Сан-Лоренцо. В результате этих раскопок, последние из них были произведены в 1924 году, руководитель работ пришел к твердому убеждению, что надежды обнаружить останки Марка Пола, чтобы захоронить их вновь, уже нет. Он считает, что во время перестройки церкви кости были выкопаны и брошены в общую могилу вместе с костями умерших от чумы и так далее. Кроме того, когда часть церкви при перестройке была снесена, много вырытых костей пошло как материал при возведении фундамента новой церкви. Автор данной книги летом 1938 года имел случай еще раз осмотреть те места Венеции, которые связаны с семейством Пола. Церковь Сан-Лоренцо представляла собой тогда полуразрушенный остов. Крыши местами не было, стены ободраны и изранены, пол всюду разрушен и выворочен. Почти ни одного надгробного камня не было на месте. Во всем здании фактически не осталось ничего такого, что говорило бы, что в прошлом это был храм. Невозможно было разыскать ни одного священника. Когда же после многократного дергания заржавелого звонка появился со своими ключами старый ключарь, он признался, что о могиле Марка Пола ему ничего не ведомо. Единственное, что он мог сказать, так это то, что по старинным преданиям, цитата, «могила была тут, направо от двери, а на ней были голуби», конец цитаты. Голуби, быть может, означают тех трех галок в гербе Пола, о которых говорит Джамбатиста Рамузио в своем предисловии к книге мессера Марка. Таким образом, истинное место погребения Марка Пола ныне неизвестно. Та церковь, где он просил себя похоронить рядом с отцом, была перестроена до неузнаваемости и теперь превратилась в развалины. Возможно, что где-то под разрушенным полом церкви Сан-Лоренцо поныне стоит гроб с костями великого путешественника. И, может быть, гордая Венеция, до сих пор относившаяся к деяниям своего величайшего сына почти равнодушно, когда-нибудь поставит ему такой памятник, какого он заслуживает. Глава третья. Семейство мессера Марка. Недавно было обнаружено несколько документов, которые проливают новый свет на семейство Марка Пола. Эти документы веками лежали в пыльных архивах Венеции, и никто не брал в руки их. Сведений там немного, но они интересны. Имя Донны Донаты Бадоэр Пола, вдовы Марка, впервые встречается в венецианских судебных документах от 24 июня 1325 года. В этом документе она и три ее дочери передают Марка Брагадину, мужу Фонтины, имущество, ранее принадлежавшее мессеру Марка. Раздоры в семействе Пола, очевидно, не утихали и после смерти Марка. Следующий судебный документ рисует его вдову Донату в очень непривлекательном свете. При каких-то неясных для нас обстоятельствах ей были переданы на хранение два мешка венецианских гроссов стоимостью в 1500 долларов. Мешки были завязаны и опечатаны, и спрятаны в опечатанном ящике. Когда ее зять Бертуччо Каверини, муж Белеллы, взял деньги и пересчитал, то их оказалось лишь на 850 долларов. Отношения между тещей и зятем были, видимо, очень враждебны. Каверини заставил тещу предстать перед советом 40 и обвинил ее в присвоении денег non bono modo, нечестным образом. Совет признал Донату виновной, приказал, чтобы она возвратила деньги и оштрафовал ее на $187.50.